больницы. Бойся богадельни. Богадельня, больница, госпиталь. Немецкие лекарствица издалека тухлые, сплошь бессильные и вредные. Русский солдат к ним не привык. У вас есть в артелях корешки, травушки-муравушки. Артель – самодеятельное объединение солдат в роте для ведения общего хозяйства, в частности для довольствия из общего котла. Солдат дорог. Береги здоровье. Чисти желудок, коли засорился. Голод – лучшее лекарство. Кто не бережет людей – офицеру арест, унтер-офицеру и ефрейтору палочки, да и самому палочки, кто себя не бережет. Жидок желудок есть хочется, на закате солнышка немного пустой каши с хлебсом, а крепкому желудку буквица в теплой воде или корень коневого щавелю. Буквица, конский щавель – растения, употреблявшиеся в народной медицине в качестве слабительного средства. Помните, господа, полевой лечебник штаб-лекаря Белопольского? Белопольский – старший лекарь, служивший в войсках Суворова. В горячке ничего не ешь, хоть до 12 дней, а пей солдатский квас, то и лекарство. А в лихорадке не пей, не ешь, штраф, за что себя не берег. Богадельни первый день мягкая постель, второй день французская похлебка, третий день ее братец домовище к себе и тащит. Домовище — гроб. Один умирает, а 10 товарищей хлебают его смертельный дых. В лагере больные, слабые, хворые в шалашах, не в деревнях. Воздух чище, хоть без лазарета и вовсе быть нельзя. Тут не надобно жалеть денег на лекарства. Коли есть, купить. И сверх того, и на прочие выгоды без прихотей. Все это не важно, мы умеем себя беречь. Где умирает от 100 один человек, а у нас и от 500 в месяц меньше умирает. Здоровому питье, еда, больному же воздух, питье, еда. Богатыри. Неприятель от вас дрожит. Да, есть неприятель больше и богадельни. Проклятая не могу знайка, намека, загадка, лживка, лукавка, краснословка, краткомолвка, двуличка, вежливка, бестолковка, кличка, чтоб бестолково выговаривать. Край, прикак, афок, вайрхак, рок, ад и прочее и прочее. Стыдно сказать. От не могу знайки много-много беды. Солдату надлежит быть здорову, храбру, тверду, решиму, справедливу, благочестиву. Молись Богу, от него победа. Чудо, богатыри! Бог нас водит, он нам генерал. За не могу знайку офицеру арест, а штаб-офицеру от старшего штаб-офицера арест квартирный. Ученье свет, не ученье тьма. Дело мастера боится. И крестьянин не умеет сахой владеть, хлеб не родится. За ученого 3 неученых дают. Нам мало 3, давай нам 6, давай нам 10 на одного. Всех побьем, повалим, в полон возьмем. Последнюю кампанию неприятель потерял счетных 75 тысяч, только что не 100, а мы и 1 500 не потеряли. Вот, братцы, воинское обучение. Господа офицеры, какой восторг! Примечание. По окончании сего разговора фельдмаршал сам командует к паролю с обеих крыл, часовые вперед, ступай на караул. По отдаче генералитету или иным пароля лозунгам и сигнала следует похвала или в чем хула разводу.